Неудержимый. Книга Ви-глава, одного парень уставился на меня шокированным взглядом. Он еще не осознал, что ему пришел конец и пора отправляться в ад. А вот мне это было уже предельно ясно. Я наблюдал, как магия гниения разрушала его организм. Проникая в вены и артерии, она очень быстро добралась до сердца, которое начало постепенно чернеть. Трюк с воровством даров из артефактов сработал вновь. Отпрыск Крюгера знатно подставился сам, когда протянул руку, на пальце которой находился перстень с защитным покровом. Передавая кольца, мне удалось дотронуться до него и перетащить защиту в свою броню. У меня чуть слезы не пошли из глаз, когда я заметил у него мешочек с концентратом. Надо было его, конечно, вырвать, но, увы, процесс гниения оказался быстрее. Я оттолкнул его от себя подальше, но он не упал. «Ты!» — прохрипел он, харкаясь кровью. В мгновение Ика он превратился в бледнокожую тварь и атаковал меня. Но и к этому я уже был готов. Не зря же и употребил все доступные эликсиры перед тем, как зайти в крепость. Пригодилось, хоть они был очень быстрым, все же не таким, как его отец. Увернувшись взмаха руки с острыми как бритва когтями, я добавил ему несколько ударов ножом в живот. Гниение раны не добавили, надраться сомно ему будет еще сложнее. Я не угадал, отпрыгнув от меня на середину коридора, он посмотрел на лестницу, которая вела вверх. Этого я не учел, магия работала слишком медленно. Мы сорвались вместо одновременно, он пытался улизнуть от меня, а и пытался не дать ему этого сделать. Понимая тот факт, что он быстрее меня, я вложился в один единственный бросок ножа на опережение. Повезло, трюк, который я пытался провернуть с Крюгером, сработал с его отпрыском Наура. Боевой нож настиг парня на лестнице, когда тот почти скрылся от меня за поворотом. Он пробил гаду шею и сонную артерию, после чего тот остановился и, развернувшись, уставился на меня. Алекс не понимал, что происходит. Отец всегда учил его, что именно они в итоге станут править этим миром. А по-другому и быть не могло, они же хищники высшего порядка, которым нет равных ни в одном из миров. Неужели все это время он врал? «Моя защита!» Она исчезла. Запоздалые мысли заставили его обратить свой взор на тусклый перстень без дымки. «Сволочь! Что он сделал?» Впрочем, какая теперь разница? Он чувствовал, как умирал. Впервые в жизни ему стало очень страшно. Он попытался заглянуть в глаза приближающегося юноши, чтобы отыскать в них сочувствие, но в ужасе отшатнулся назад и упал на задницу. Страх. Нет, страха больше не было, его сковал дикий ужас. Юноша выдернул нож из шеи и приподнял его подбородок. Но Алекс уже ничего не слышал, до мозга доносилось просто бормотание. Он усмехнулся: «Хищник высшего порядка. Идиот. Вот же он, перед тобой. Прикончил тебя каким-то куском железа. Черт. Как унизительно, этот нож даже меньше, чем у меня Чиэль». С этими мыслями его сознание погасло. «Эй, парень, ты еще тут?» Я приподнял его подбородок, похоже, что нет. Я выдернул нож и, обтерев его об занавеску, убрал в ножны. Я вздохнул. Нужно убирать этого супчика и побыстрее, пока он не растекся по всему полу. Гниение начинало проявляться на коже, и вырвавшиеся на свободу миазмы стали заполнять коридор. Напряжде, я решил его обобрать. Понятное дело, что обратной дороги у меня уже не было. Так что можно было никуда не спешить и сосредоточиться на трофеях. Отоорудовать одним ножом и копьем против целой крепости мне не хотелось. Первым делом я избавил товарища от парных клинков и артефактов. Мне они и самому пригодятся. Дальше пошли подсумки с разными шариками. Я хмыкнул. А ниндзя, что ли? В фильмах видел, что у них этого говна как грязи. Ладно, разбираться буду потом. Накидку я тоже забрал, сгодится, чтобы сойти за своего. Кое-как я запихнул его в ближайший шкаф. Когда закидывал, случайно оторвал руку. Вонь стояла жуткая, но тут уж ничего не поделаешь, издержки профессии. Парень оказался прибарахленным. 10 метательных ножей тут же легли в специальные слоты на моей броне. Все они оказались артефактными с даром взрыва, как и те, что и покупал у лиса. Идеально, чтобы устроить шухер в этом змеином гнезде. Резакаи тоже вспомнил добрым словом. Магнитная бронированная пластина на спине позволяла не задумываться о креплении оружия. Ножны клинков сразу же надежно к ней примагнетились, полностью исключив проблему. Немного повертев их, я проверил, как выходили клинки и, оставшись довольным, накинул сверху шелковую накидку. Повезло, что кровью не залипал. Большинство артефактов мне не пригодились, регенерация у меня уже имелась на браслете, защитный покров уже стоял во второй части грудной брони. А вот два из них я выделил особо. Первый перстень удваивал энергию. Я тут же заменил им свое половинчатое кольцо и выпил эликсир энергии. Вторым артефактом оказался кулон с даром скорости. Я хищно улыбнулся, забирая его в свободный слот. Вот теперь мы точно повоюем. Правда, Япока не очень понимал, сколько скорости прибавлял мне дар. Использовать его сейчас мне не хотелось. Вдруг у него откат. Все остальное я просто сгреб в кучу и закинул в сумку. Шарики я тоже прихватил с собой, их оказалось всего два вида. Разберусь по ходу, а может, и вовсе не придется. Огнестрельного оружия у парня не оказалось. Точно не нужен недоделанный. На мне оно сейчас и не нужно было. Первым делом в моем списке шла разведка. Перевернув шкаф дверками к стене, чтобы воняло поменьше, я направился на поиски парочки и Насти. А там, может, и Крюгер найдется. Чем дальше я продвигался по коридорам крепости, тем больше меня наталкивало на мысли, что это никакая не крепость, а самая натуральная тюрьма с камерами. Десятки дверей, за которыми находились люди. Некоторых из них я узнавал, это были военные, которые шли с нами. На большинство из них я видел впервые. Ниже магистра здесь никого не оказалось. Большинство из них спали, а те, кого я встречал в коридорах, вопросов не задавали, просто проходили мимо с угрюмыми лицами, словно находились здесь в заложниках. Пробежавшись по внешнему периметру, парочку или Настю я не обнаружил. Как бы мне этого не хотелось, придется тащиться в центральную часть. Выпив эликсир скорости, я выскочил из ближайшей двери на улицу и поспешил к стоянке с броневиками. Я решил начать с них для перестраховки, на тот случай, если придется отсюда очень быстро улепетывать. Что делать с коваными воротами я не знал, на некоторые наметки уже имелись. И пока я буду воплощать их в жизнь, хотелось бы иметь хоть какую-то защиту. На чем ближе я подбирался к замку, тем больше мне открывалось. Твою мать, мне открылись сотни энергетических силуэтов тварей, которые располагались под ним. Это же целый зверинец, что они здесь устроили. Силуэты огромных пауков находились под землей на одинаковом расстоянии друг от друга. Куча народу сновала туда-сюда, останавливаясь около них. А вот эту, похоже, кормили, я заметил, как один из пауков сцапал того, что был намного меньше. На самое главное, все они обладали даром. Готов поспорить, что моя улыбка дотянулась до ушей. Вот значит, как обстояли дела на самом деле. Всех пауков с антимагическим даром запихнули под землю. Нетрудно догадаться, кто и зачем это сделал. Крюгер оказался намного дальновидней, чем я думал изначально. Это же какие перспективы Ансеби тут выстраивал. Пока я наматывал дряхлую паутину себе на броню, он тут устроил целое производство. Неплохо, очень неплохо. Теперь мне захотелось убить его еще больше. Спрятавшись между броневиками, я стал изучать этажи замка. Крюгер нашелся на самом верху. Спит, заключил я, когда увидел его силуэт. Это мне оказалось на руку, видимо, выдохся за последние дни. Покои барона охраняли два магистра. Так себе защита, скорее декорация для местных, чтобы не удумали чего. А вот Ипетров. Архимага я нашел на втором этаже, тоже спит. В соседней комнате обнаружилась Мария вместе с Настей. А следом за ними и Сергей. Большое расстояние не давало мне понять, все ли с ними в порядке. На главное, что дышат, а с остальным я разберусь. Что ты делаешь? Меня заметил проходящий мимо магистр. Не видно, что ли? Колесо проверяю. Я посмотрел на него, как на придурка. В такое-то время он выставил вперед автомат. Тынакова ствол надвинул. Совсем страх потерял. Я выпучил глаза и выпрямился в полный рост. Все-таки иногда быть высоченным хорошо. Боец сразу сдулся, отвернув глаза в сторону. «Прошу прощения», — он слегка поклонился, не признал. «Господи, какой же идиот! Он же даже не знает, кто я такой. Небось, увидел клинки и давай извиняться. Иди сюда», — я подозвал его рукой, — «дело к тебе есть». Он подошел ближе. «Ключи от броневиков где?» — я спросил у него. «Хочу проверить состояние техники». «Так, в машинах же», — он удивился моему вопросу. «Молодец», — я хлопнул бойца по плечу, тем самым проверив наличие у него физической защиты и резким ударом в кадык, оборвал его жизнь. «Ходят тут всякие, вопросы задают». Я затащил его в ближайший броневик. Автомат моментально перекочевал ко мне на плечо. Жаль, что дополнительных обоим для него оказалось всего две, но и этого мне хватит для начала. Главное, что теперь я не выглядел белой вороной, придя на перестрелку с ножем. А не соврал, ключи и правда находились в броневиках. Пока я крутился вокруг них, то повыдергивал все. Пусть теперь побегают, поищут. По-хорошему, надо было и у других автомобилей изъять все ключи, но там меня могли заметить. Ими этого будет достаточно, когда попробуют сорваться за мной в погоню. Ну все, к штурму готов. Проверив свою экипировку, я собирался направиться к главному входу. По легенде, я архимаг, который вернулся со сложного задания, не буду же и бегать в поисках черного входа или кухни. Надернув ручку водительской двери, чтобы выйти из броневика, я заметил отряд, который направлялся от Одна и Стен. Приглядевшись, я увидел аристократов, которых толкали в сторону замка. 4 бойца и 5 недовольных аристократов — интересная компания. «Я хочу видеть Крюгера», — рявкнул один из них на бойца, который шел рядом. «Скоро увидишь», — тот всего лишь усмехнулся, «потом не плачь». «Да как ты смеешь?» Аристократ напитал энергией руки, чтобы проучить бойца, но тот оказался быстрее и опытней, шлепнув тому прикладом по зубам. Остальные аристократы и не подумали вступиться за своего. Просто сделали вид, что ничего не видели. Успокоился, хохотнул боец и толкнул остановившегося парня. «Топай давай, а не будет ждать». «Ты еще пожалеешь». Сплюнув кровь на землю, процедил парень и подчинился приказу. «Интересно, о ком они говорили?» «Кто этот он?» Я взглянул на апартаменты Крюгера, но тот по-прежнему лежал. Ток его энергии был ровным, что в свою очередь говорило о том, что он сейчас спит. «Значит, тут есть и другие командиры», — заключил я. Когда они проходили мимо моего броневика, я удивился. «Их силуэты, с ними что-то не так». Приглядевшись, я нашел в их крови такие же частицы, какие были в крови Насти. «Черт!» Мои глаза полезли на лоб. «Это же настоящее гнездо поганых тварей. Все 4 бойца уже не люди, а что-то среднее между ними». «Идиот!» Залез к ним в самое логово. Я тут же отчитал себя. Ситуация явно выходила из-под моего контроля, на другого плана у меня не оказалось. Прикончу по-быстрому Крюгера, заберу своих, и мы спокойно укатим отсюда на одном из броневиков. «Какое? Кому дело до нас?» «Когда прикончили главу рода?» «А за пауками я вернусь позже и не один. Такая корова нужна самому, как говорится. Обладая таким заводом по производству паутины, я не только стройку оплачу, но и накуплю себе кучу концентрата». «Черт!» Перспективы вырисовывались просто невероятные. Я видел, как аристократов повели в один из залов на первом этаже. Собравшись с духом, я вышел из броневика и тоже направился к центральному входу. Хватит мечтать, пора все брать в свои руки. Первым делом мне нужно проникнуть внутрь. 2 бойца, карауливших вход, подобрались, увидев меня. Я закатил глаза, еще и с ними разбираться. «Господин», один из них поклонился мне, когда и подошел ближе. Второй, увидав, что делает первый, тоже согнулся пополам. «Ничего себе!» Я удивился. «Может, перепутали с кем? Сейчас подойду ближе, и начнется ничего не началось». Бойцы так и стояли в поклоне все время, пока и не прошел внутрь. В отдела даже не пикнули. Неужели это Крюгер их так выдрессировал? На потом Е встретил еще одну пару бойцов, которые повели себя похожим образом, и пришел к выводу, что тут так принято. Какой-то отличительный знак на мне явно говорил о моей принадлежности. Клинки или накидка, других вариантов быть не могло. «Алекс». «Хорошо, что и тебя встретил». Мужской голос на другом конце коридора достиг моих ушей. «Черт, этот парень явно обращался ко мне, ведь в коридоре никого, кроме нас двоих, не оказалось». Я ускорился, чтобы скрыться за поворотом, может, он отстанет. «Алекс, в чем дело?» Парень хлопнул меня по плечу. «Пошли сожрем парочку аристократов, Зигфрид уже распорядился, они ждут нас в обеденном зале», — радостным голосом сообщил он мне. «Устроим дуэли, как тогда, помнишь?» «И на кой черте тебе сдался автомат?» «Сука!» «Еще одна тварь, очень похожая на ту, что и прикончил. Сколько же о них тут наплодил?» Я аккуратно потянулся за боевым ножом, в надежде, что мой трюк прокатит дважды. «Я не голоден», — буркнул ей, дернув плечом, чтобы скинуть руку, попытался уйти. «Брат!» Точная копия убитого парня появилась прямо перед моим лицом. От такого резкого появления я отшатнулся на один шаг назад, что не позволило мне молниеносно атаковать противника. Но кое-что я все же успел сделать. Взмахнув накидкой, чтобы отвлечь его внимание, другой рукой я ухватил его за правую кисть. «Попался!» «Ты кто такой?» Он вырвал руку и отшатнулся от меня. «Что за шутки?» «Спокойно!» Как только он потянулся за клинками, я остановил его, это всего лишь недоразумение. «Ваш брат просил передать вам вот это». Я залез в карман и вытащил оттуда родовой перстень Крюгеров. «Что это?» Парень нахмурился. «Как?» «Вы не знаете. Я сделал удивленное лицо. Это же перстень главы рода. Возьмите и сами убедитесь в этом». Парень посмотрел на меня с недоверием. Оно и понятно. Моя импровизация была шита белыми нитками, но и даже не успел выпить эликсир скорости. Как я буду драться с этим гадом? Эффекта неожиданности больше нет. Сомневаюсь, что он будет стоять и смотреть, как я буду его убивать. Действительно, он очень похож на перстень, который я видел на руке у отца. Он сцапал его с моей ладони, откуда он у тебя. Вот как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Я сделал очень важное лицо, где мы можем уединиться. С какой стати мне тебя слушать? Недоверие все еще чувствовалось в его голосе, а вот лицо разгладилось. Увидев перстень, он принял меня за своего. Потому что речь пойдет про вашего дедушку, только я приложил к губам указательный палец. «За мной», — сказал, а не направился в обратную сторону. И выдохнул. «Надо же, парень вот так просто купился на мое слово. Они тут что поголовно идиоты. Впрочем, можно считать, что мне повезло. Начни и сейчас драку, он бы мог сбежать или позвать на помощь, что не входило в мои планы, как и эта встреча». Я взглянул на открытую шею твари, может рискнуть. «С такого расстояния точно не промахнусь». Да и препятствия в виде защитного покрова у него больше не имелось. Еще один дурень проворонил кражу. С таким успехом я в скором времени переквалифицируюсь в карманнике. Я усмехнулся, потому что сама мысль о таких легких деньгах показалась мне очень забавной. «Точно. А почему бы мне не продолжить морочить ему голову? Сейчас сила на моей стороне, и он ничего не сможет мне противопоставить. Рыпница и я его сразу же прикончу. А пока этого не случилось, друзья, не забудьте добавить книгу в библиотеку. За лайки и комментарии отдельное спасибо. Глава 2. Сюда». Он открыл одну из дверей на этаже и зашел внутрь. Помещение было похоже на рабочий кабинет аристократа, которое переоборудовали в юношескую берлогу с кучей холодного оружия и брони. Было лишь одно исключение, все добро оказалось артефактным. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Крюгер, судя по всему, компенсировал свое отсутствие артефактами. Я присвистнул вслух. Настоящая коллекция из всех видов вооружения. Чего тут только не было. Древковое и колющее, метательное и дробящее оружие, под каждый вид свои стойки. Все блестело в лучах магических светильников. «Неплохо вы тут устроились», — сказал я, уставившись на стойку с клинками. «Спасибо», — одобряюще кивнул мне он, — «мы с братом любители холодного оружия». «Заметил», — улыбнулся я, — А я, знаете ли, люблю универсальность. Хлопнув по автомату рукой, Е прошел вперед. Один отпрыск Крюгера уже поплатился за свою беспечность, на очереди второй, если будет себя плохо вести. Крюгер-младший присел за массивный дубовый стол, на котором лежало множество ножей и кинжалов. Он сгреб их в кучу, чтобы освободить немного места для своих ног. «Итак, я слушаю», — сказал он, закинув ноги на стол. «Конечно, но для начала я бы хотел узнать, что вам известно про своего дедушку Ричард, так звали старшего из близнецев. Честно признался, что ровным счетом ничего о дедушке он не знал. Отец оказался не из тех людей, кто любил вдаваться в подробности семейной жизни. Когда-то он пробовал узнать про свою родню, еще до того, как попал в эту крепость, но получил выговор о том, что должен сосредоточиться на тренировках, а не на семейных байках. Вечно в работе и делах, скачет как ужаленный по Красноярскому краю, та в одну крепость, та в другую, недовольно пробубнил он. По-человечески я его прекрасно понимал. Дети, лишенные внимания родителей, очень часто вырастают с обидой на весь мир, ведь им приходится сталкиваться с ним самостоятельно, набивая собственные шишки вместо того, чтобы пройти протаренной дорогой, держась за руки. Со временем они привыкают к такой жизни, черствеют и становятся чужими. Кто-то скажет, что так и должно быть, что каждый должен сам выбрать свой путь. А потом их находят с перерезанным горлом в собственной кровати, потому что отпрыск решил завладеть собственностью и имуществом покойного родственничка. Не знаю почему, но у меня сразу зародилась идея о том, что такой вариант мог бы сработать с Крюгером. Мне всего-то надо убедить не очень умного парня, что он достоин большего, чем прозябать в этом ужасном месте. Есть и другие крепости, наигранно удивился я. Конечно, еще две, ты разве не знал? Он нахмурился. Откуда? Я развел руками, я много лет слонялся по пробоям в поисках пропавшего главы рода. Пришлось выкручиваться и рассказывать ему историю про Александра Крюгера, которую успели нарыть мои парни, честь им и хвала. Правда, я заменил позорный побег от тюрьмы на великие подвиги охотника за головами, чтобы история казалась намного красочней. Не рассказывать же ему, что он недалеко от отца ушел, сбежав в пробой. Нет, он пошел по следу опасного преступника, который скрылся в нем. Невероятно. Ричард слушал историю с открытым ртом, особенно в том месте, где Александр расправлялся с медведем при помощи родового клинка. Вот, я отстегнул ножны от клинка и передал их в руки Ричарду, и Хи тоже нашел в том пробое. Красота. Парень пропал на несколько минут, разглядывая каждый сантиметр, жаль, клинок не сохранился, с сожалением он отложил их в сторону. Почему не сохранился? Вновь удивился я, разве отец не передал его тебе? О чем ты? Встрепенулся он. Значит, все-таки решил оставить его себе, сжал кулаки, сделав вид, что разозлился. Я не понимаю, парень тревожно развел руками. Конечно, не понимаешь, ведь этот клинок по праву твой, и указал на него пальцем, как и родовое кольцо. Ричард замялся, не зная, что и ответить. Наиуже вошел во вкус, рассказывая ему о том, что старый пес почти издох. Видел руку, а точнее, яйцутствие. Дело рук мальчишки, которому едва исполнилось 18 лет, и выпучил глаза. Представляешь? Не врешь? Парень моментально изменился в лице, он словно почувствовал добычу. Зуб даю. Я ухмыльнулся, сцепился с ним в поезде из-за бабы и чуть не погиб. Ричард вскочил с кресла и стал ходить туда-сюда. Он сильно нервничал. Неужели у меня получилось? Жаль, я не умею читать мысли. Та девка? Спросил он меня. Да, носится с ней уже не первый день, откуда только откопал, и пожал плечами, а теперь за ним гонится какой-то мелкий отморозок, обещая помножить на ноль. Может и сюда за ней явиться, кто его знает. А она нам надо, чтобы производственные процессы нарушались. Тут я смог Ричарда удивить. Он остановился и внимательно посмотрел на меня, пытаясь для себя что-то решить. А потом развернулся и сел обратно в свое кресло. «Вижу, ты многое знаешь», — Ричард говорил эти слова с некоторой нервозностью. «Каковы мои шансы одолеть отца?» — выпалил он. Вот так поворот, а в семейке то и впрямь серьезный разлад. Ей подумать не мог, что он спросит меня об этом в лоб. Предел моих мечтаний был намного ниже. Мы бы просто разошлись с ним друзьями, и я продолжил путь к спальне Крюгера. Но теперь, в честном поединке, никаких, я расстроил парня, твой отец, опытный боец, а ты. Ну я? Он замялся. Вот именно, добил я его, но не переживай, я тебе помогу. Нет, сказал он и отвернулся к окну, если об этом кто-нибудь узнает, Алекс не просто так направил меня к ТБ, я сделал грустное лицо, пойми, он верит в тебя, и тоже. Я должен встретиться с братом, Ричард, попытался выкрутиться, мы сделаем это вместе. Такой вариант, понятное дело, в мои планы не входил. Твой Алекс давно подох, весьма бесславной смертью, и если он сейчас откажется, придется признать, что задумка не выгорела, и я просто потерял время. Нельзя, я повысил голос, ты старше и только тебе решать, что будет дальше. Чем дольше ты ждешь, тем сложнее нам будет с ним биться. Выбирай. Момент истины настал. Под накидкой я нащупал спусковой крючок, чтобы в случае отказа сразу же вышибить твари мозги. Нашум, конечно, может сбежаться охрана, но шум отдраки может оказаться намного громче, если мы начнем тут носиться и разбирать замок по кирпичику. Ты прав, с горечью на устах сообщил он мне, мы и так слишком долго ждали подходящего момента. Если он восстановится, мы так и не сможем освободиться из-под его гнета. Молодец, улыбнувшись, я похвалил его, дед бы гордился тобой. Идиот. Настоящий идиот. Я был в шоке от происходящего. Я многое в жизни повидал, на что бы вот так поверить первому встречному. Да, я использовал родовое кольцо и ножны, чтобы его убедить, даже рассказал пару баек про деда, на мозги-то где. С другой стороны, а что я хочу от юноши, который, вероятнее всего, даже в городе не бывал? Наверняка папаша запер их в крепости, чтобы они, как церберы, охраняли территорию. Никакого жизненного опыта. Тут любой свихнется и будет искать выход. Долго над планом мы не сидели, тут варианта было всего два. Или он мирно умирает во сне, что было бы очень кстати, или он просыпается и начинается бой. Второй вариант был менее предпочтителен, потому что мой план был шит белыми нитками. Стоит им только заговорить, и все может поменяться кардинальным образом. Ричарду понадобилось всего пару минут, чтобы собраться. Эликсиры использовать они не могли, что было большим плюсом для меня. А вот метательные ножи, которых он взял с собой достаточно много, больше 20, меня напрягли. Зачем столько? Я решил поинтересоваться, когда мы вышли в коридор. Скоро узнаешь. Он ухмыльнулся и ускорил шаг. Решительность в его глазах обнадеживала и пугала одновременно. Поэтому я не спускал с него глаз и контролировал все потоки энергии. Как устроены мозги у этих тварей, я не знал. В любую минуту его могло осенить, что и на самом деле враг, который подтолкнул его на убийство главы рода. Если такое случится, я сразу же это замечу. Куда? Пробасил один из четырех появившихся откуда ни возьмись охранников. Суки! Я никогда к этому не привыкну. Что за дурацкая манера появляться в самый неподходящий момент? Еще и здоровые, каждый из них был больше 2 метров ростом. И как им только это удается без телепортации? Я хлюпнул носом, вспомнив про дар телепортации из прошлой жизни. Вот бы и здесь найти нечто похожее. Впрочем, у меня имелся один козырь, с которым я еще и сам не до конца разобрался. 4 бледных, как смерть, амбала с двуручными мечами за спиной перегородили проход на последний этаж. Рожи страшные, так и просят кирпича, а еще лучше пули в лоб. Взглянув на силуэты, я заметил частицы и закатил глаза. Твою же мать! Мало того, что уровень силы у них приближался к архимагу, так еще это. Крюгер, гнида. Все предусмотрел. Кто они такие? Шепотом спросил я у Ричарда. Личная гвардия главы рода, пояснил мне он, отец лично отбирал в нее последователей. Ну, конечно, а как же иначе? Я ухмыльнулся, должен же его кто-то охранять от вас с братом. Не стой столбом. Сам знаю, на что мне им сказать? Он с недоумением посмотрел на меня. Твою бабушку. Я разозлился, вот, я сунул ему в руку обручальные кольца. Скажи, что я выполнил задание и хочу встретиться с ним. У тебя и обручальные кольца все это время были. Почему ты молчал? Он нахмурился. А тебе то они накой. Я еще больше разозлился, давай говори. Чтобы закончить этот тупой разговор, Е толкнул его вперед. Опа! Все четверо тут же схватились за эфесы мечей. Неужели посмеют напасть на отпрыска главы рода? Парень подошел ближе и показал им кольца. Гвардейцы переглянулись и засмеялись. «Шел бы ты отсюда, Ричард!» Глава рода приказал никого не впускать. Резко перестав смеяться, пробасил тот же гвардеец. «Вот видишь, он повернулся ко мне, я же говорил, и ты это стерпишь!» И удивленно посмотрел на него. «Этот придурок только что оскорбил тебя и твой род!» «Ну что, ублюдки?» Я им подмигнул. «Думали, вот так просто от нас отделаться!» «Как бы не так, сейчас вы у меня попляшете, а потом сдохнете!» Один из них нахмурился, глядя на меня, словно прочитал мои мысли. «Ты старший сын, наследник. Кто им дал право так с тобой разговаривать?» И продолжил. Ричард задумался, и видел, как в нем закипала кровь и энергия, даже мешочек с концентратом стал пульсировать в такт сердцу. «Никто!» — он процедил сквозь зубы, и его глаза стали наливаться кровью. «Вот именно!» «Ты тут главный!» — еткнул указательным пальцем ему в сердце, «пора привыкать, вызывай его на дуэль!» Ричард побелел еще больше. Развернувшись, он начал костерить самого разговорчивого, рассказал ему, кто Анесть, кто его родители и что с ним будет дальше. Остальные удивленно слушали, ну а и хохотал про себя. Какие же идиоты, может, Крюгер специально таких выбирал, чтобы не составляли ему конкуренцию. «Достаточно», — пробасил гвардеец, «я тебя понял, пойдем». Накаркал. Он оказался достаточно сообразительным, чтобы оставить остальных гвардейцев охранять этаж, а сам направился вниз. «Куда мы направляемся?» — спросил Ю гвардейца. «В подвал», — тот посмотрел на меня безразличным взглядом, словно и как и то клоп, «там расположен тренировочный полигон», — пояснил он. «Тебя вызвали на дуэль, а не на тренировку», — я решил немного поддеть его, но тот никак не отреагировал. «Серьезный противник. Такого фиг выведешь из ебя, даже не знаю, есть ли у парня шансы. Впрочем, сдохнет и черт с ним, какая мне разница? Если он не сможет справиться даже с одним гвардейцем, то о Крюгере и речи идти не может. Разорвет его, как котенка, даже одной левой рукой. «Дай мне правую руку», — попросил Ричарда. «Зачем?» — тот удивился, но все же протянул ее мне. Пришлось вернуть ему защитный покров, а то гвардеец его нашинкует в первую же минуту. Пока мы спускались в подвал, я внимательно изучил артефакты, которые на нем находились, и пришел к выводу, что моему парню лишняя помощь не помешает. 4 одноразовых стихийных серьги, которые защищали владельца от 4 стихий, украшали левое ухо здоровяка, еще бы к причиндалам их прикрутил. Кулон с защитным покровом, 2 перстня с увеличением энергии в 2 раза. Тут я и вовсе потерял дар речи. Я думал, что у меня неплохая экипировка, а оказалось, что у этого гвардейца дела шли намного лучше, чем у меня. Что за несправедливость? На это еще было не все. Двуручен меч обладал даром увеличения веса. Спасибо базе мимиков, которая выручила меня в очередной раз. Не знаю, как это работало, но на себе проверять я точно не собирался. Нафиг надо, может там вес размером со скалу. Прилетит мне на грудь, так там никакие покровы не спасут, расплющит в лепешку. Не вздумай подставляться под его меч. Замедлившись, Йод стал от гвардейца и шепотом дал совет Ричарду. Это верная смерть. Он ухмыльнулся. Видимо, знал секрет этих двуручных мечей, на мне рассказывать не стал. На мой вопрос, что он собирается делать, он тоже не ответил, растерянно пожав плечами. Первоначальная ярость уже поутихла, и он, как ничего не подозревающий болванчик, топал на свою казнь. Я вздохнул. Вот бестолочь мне досталась. Ладно, здесь ничего не поделаешь, придется импровизировать. Пришли, пробасил гвардеец, толкая здоровенные кованые двери. Вот сейчас бы его и прикончить, подумал я, глядя на занятого гвардейца. Но, увы, тут этот номер не прокатит. До кулона мне не добраться, а значит, вся надежда на Ричарда. Он должен стереть в порошок все одноразовые серьги и напихать ему в защитный покров по самое не балуй. Другого варианта я не выдал. Двери отворились, и перед нами предстал огромный зал, заполненный колоннами, которые поддерживали своды и песком. Тот, кто здесь устроил эту арену, любил жить с размахом. Никогда не поверю, что замок построил Крюгер. Вспомнив его поместье и вкусы, меня аж передернуло. Полагаю, мы обойдемся без секундантов. Решил уточнить я, когда они начали расходиться в разные стороны. Не уходи далеко, пробасил гвардеец, когда я разделаюсь с этим слабаком, настанет твоя очередь. Или ты думал, что я отпущу тебя? Вы оба сдохнете здесь, а затем я скормлю вас паучихам. Паучихам? У меня появилось больше информации о том, что за твари находились на нижних ярусах подвала. Логично, во всех тонкостях членистоногих я не разбирался. Наитова, что помнил, с лихвой хватило, чтобы понять, что только паучихи обладали подобной паутиной. А и гадал, почему вся паутина в лесу такая дряхлая, теперь ответ очевиден. Все особи женского пола уже долгое время находились здесь. А это значит, что новых пауков в ближайшее время в лесу не предвиделось, им просто неоткуда взяться. Я, конечно, допускал, что часть из паучих все еще на свободе, но тут их сотни. На свободе остались или самые удачливые, или самые хитрые, коих должно быть единицы. Как скажешь, здоровяк, я развернулся и пошел к выходу. Ты не слышал, что и сказал? Грозно рявкнул на весь зал гвардеец. Я подошел к одной правой створке кованой двери и, применив усиление, резко пнул ее. Дверь с грохотом закрылась. Все и слышал, остынь. Я отмахнулся от него рукой, просто хочу прикрыть двери. «Ты?» — удивился он, но зачем? Подойдя ко второй двери, я также пнул ей со всей силы. Обе твари посмотрели на мои действия с интересом. Никто из них и предположить не мог, что и с такой легкостью захлопну их. Ежи откровенно веселился. Голубчик попался в мою ловушку. Было бы их сразу четверо, и мы бы сдохли в том коридоре еще 5 минут назад, а так, как зачем? Я хищно улыбнулся. Чтобы ты не сбежал от своей судьбы, глава трех не знаю, какие установки дал этим мордоворотам Крюгер, на лучше перестраховаться. Сбежит гадина и объявит полномасштабную тревогу. «Работаем!» — крикнул я Ричарду и открыл по гвардейцу прицельный огонь из автомата. Защитный покров ублюдка засиял синими всполохами. Пули стучали по нему одна за другой, а он стоял как истукан и пытался понять, что происходит. Идиот не сразу сообразил, что его атакую я, а на Ричард, как мы договаривались раньше. План придумал, когда мы еще находились в коридоре. Я сразу понял, что такого монстра одолеть в честном бою Ричарду будет слишком проблематично. К чему такие сложности, к тому же на лестнице таких еще трое и что прикажете делать? Развернуться и уйти я не могу, да и не привык к такому. Идти напролом — вот мое кредо. 5 долгих секунд понадобилось здоровяку, чтобы окончательно осознать, что его банально развели и пытаются убить. К тому времени я успел выпустить в него из автомата половину обоймы. «Вы покойники!» Разозлившись, пробасил он на всю тренировочную площадку и выхватил из-за спины свой двуручный меч. Вот теперь все по-серьезному. Я достал эликсир скорости и усиления, давненько я такими не пользовался. Сейчас мне понадобятся все возможные ресурсы, каждый его удар этим мечом может стоить мне жизни. «Эраа!» Завопил, а не сорвался с места. «Ачега сразу на меня!» Возмутился я, когда он побежал в мою сторону. «Быстро, очень быстро!» Одного эликсира оказалось недостаточно, чтобы отследить все его движения. Для меня он двигался рывками, проскакивая по несколько метров за доли секунды. Сделав несколько выстрелов, я отбросил автомат. Во-первых, закончились патроны в обойме, времени на перезарядку у меня нет. А во-вторых, началась вторая фаза моего плана. Воздушное копье впилось в спину ублюдку, чем выбило его из равновесия. Он сглупил, оставив позади себя Ричарда, посчитав его слабаком, который даже внимания не достоит. На самом деле, я сильно рисковал, доверившись парню. Ведь он реально мог оцепенеть от страха и просто наблюдать за боем, на все обошлось. Он вступил в схватку, выбив одну стихийную серьгу из игры. Артефакт ярко мигнул и превратился в пыль. Мелкий ушлепок, сбившись с ритма атаки и чуть не упав, проревел Верзила. Развернувшись, он тут же получил 2 мощных удара парными клинками по защитному покрову. Если бы не покров, Ричард впился клинками ему прямо в грудь, словно паук, и на этом бой был бы завершен. Но, увы, защитный покров выдержал натиск клинков, правда, удары оказались настолько мощными, что гвардеец отлетел в ближайшую каменную колонну и частично и снес. Несколько массивных блоков разлетелись на осколки, подняв столб пыли, Даисом здоровяк здорово напылил, пока катился кубарем по земле. «Черт!» Е присвистнул. «А парень очень даже неплох. Я его сильно недооценил». Он посмотрел на меня с хищным оскалом, глаза вновь наполнились кровью, а энергия в несколько раз увеличила свой ход по организму. А не стал ожидать, когда здоровяк придет в себя и кинулся вперед. Е тоже сорвался с места, мы не должны дать ему очухаться. «Вы!» Мотнув головой, он увидел, что мы несемся прямо на него. Каменные шипы вырвались из-под земли и устремились к нам. Почти архимаг земляной стихии. Это вам не шутки. Ричард с легкостью увернулся от них, а вот меня они чуть не задели, скользнув по защите и выбив немного энергии из первого защитного покрова. Нужно быть осторожней, иначе и припрусь к Крюгеру с голой задницей. Пока мы разбирались с каменными шипами, засранец уже успел возвести вокруг себя защитный каменный купол, который его укрыл от наших глаз. Мы с Ричардом, не сговариваясь, создали воздушные копья и на бегу запустили их в каменную защиту. Я ухмыльнулся. Мое копье достигло цели намного быстрее копья парня, превратив в каменную крошку часть укрепления. Благодаря двойному усилению, взрыв получился что надо. А вот у парня дела обстояли намного скромнее. Его копье смогло пробить всего лишь маленькую брешь. «Ножи!» — выкрикнул ей и метнул сразу два метательных ножа с даром взрыва в сторону дыры, которую ей проделал. «Эра-а-а!» Гвардеец понял, что если останется внутри, то превратится в кровавую кашу. Каменное укрепление взорвалось на осколки от удара двуручного меня Верзилы. Невероятная сила, он ударил им плашмя по дуге, превратив все камни и осколки в снаряды, которые на огромной скорости устремились к нам. «Черт!» Взмахнув рукой, я создал каменную стену, чтобы укрыться за ней, на это не помогло, несколько крупных камней пробили ее насквозь, а еще врезался мне прямо в грудь. Отлетев на пару метров назад, я плюхнулся на землю спиной. «Ничего себе силища!» Взглянув на парня, я выдохнул, Оэн по-прежнему стоял на ногах. Или увернулся от всех летящих в него снарядов, или же ему просто повезло, ни один из них в него не попал, все досталось мне. «Сзади!» — крикнул я, когда за спиной Ричарда появился гвардеец с занесенным над головой мечом. Помочь ему я уже не успевал, меч рухнул на паренька с огромной скоростью. Эх, вот и накрылся мой план медным тазом. Все-таки он оказался слишком слаб для противостояния Крюгеру, подумал я с сожалением. Меч гвардейца опустился на голову юноши и с легкостью разрубил того пополам, воткнувшись наполовину в землю. Мне даже показало, что этот удар вызвал небольшое землетрясение. Поднявшись с земли, я приготовился к похожей атаке. «Давай, ублюдок, подходи, у меня есть чем тебя удивить». Тело юноши растворилось в воздухе. «Это что за фокусы?» Я хлопнул глазами, когда силуэт, который разрубил Верзила, начал исчезать, а парень появился сзади и нанес серию быстрых и мощных ударов по защитному покрову. Тот сиял с такой частотой, что и не успевал считать удары. Неужели еще одна врожденная способность? Вызвал иллюзию, а сам спрятался где-то поблизости. Неплохой ход. Мощный удар мечом с разворота заставил Ричарда отступить, укрывшись за одной из колонн. Отличный план, вот только он не побежал его искать, а кинулся на меня, посчитав легкой добычей. Ну ладно, ты сам напросился. Поднимаясь с земли, я сделал вид, что не замечаю его. За время битвы он слегка ослаб, значит, двигался все это время на пределе своих возможностей. Даже радар вместо исчезающей точки стал улавливать его точные передвижения, что было очень кстати. Подлетев ко мне практически впритык, он отвел меч, чтобы сходу проткнуть мою тушку мечом, но и оказался коварнее. Подгадав момент и место, в котором он должен был оказаться через секунду, я взмахнул рукой, отправив туда струю желудочного сока жабы. Мое противоублюдское секретное оружие сработало на ура. «А-а-а!» Уронив двуручную дуру себе на ногу, заверещал он, схватившись за лица. «Все верно. Ари сколько влезет, и добавил еще одну струю, пусть умоется. Желудочный сок без каких-либо проблем преодолел всю защиту и, попав на кожу твари, стал разъедать ей до костей. Я же, выхватив двуручные мечи из-за спины, применив усиление, стал наносить по нему удары. Надеяться на жабью отрыжку я не стал и предпочел добить защитный покров. Через секунду ко мне присоединился Ричард, и в четыре руки мы очень быстро избавили его от нее. «Суки!» — проревел он, пытаясь достать нас руками. Ослепший, он рухнул на колени в попытке найти свой меч, но и предусмотрительно откинул его подальше. Лицо, изъеденное желудочным соком, выглядело не очень. Кости выпирали наружу, не представляю, как он еще держался. Я поморщился. «Давай!» — я кивнул Ричарду, и тот отрубил ему голову. «Готов?» — я посмотрел на него и улыбнулся, а ты боялся. А потом вспомнил, что у нас на очереди еще три таких же мордоворота и застонал. «И вовсе я не боялся», — огрызнулся он. Да?» А за колоннами кто прятался? Я рассмеялся. Ричард потупил взгляд и направился к выходу. Ну а я его не держал, никуда он уже не денется, особенно после убийства гвардейца. Крюгер снега шкуру спустит. А у меня есть дела поважнее. Я подошел к трупу и стал снимать снега кольца и другие артефакты. Что ты делаешь? Ричард остановился на полпути и, развернувшись, уставился на меня. Как что? Я показал ему опустевший амулет с защитным покровом. Забираю свои трофеи, это традиция. Ты атакой небось и не слышал. Юноша хмыкнул и завис, пытаясь вспомнить, а потом поспешил обратно. Добравшись до тела, он сходу развалил лежащую рядом с тылом голову гвардейца одним из клинков, что меня сильно удивило. Зачем он это сделал? А не так уже мертв. А потом раскрыл ему рот и вытащил оттуда один из десятка выпавших клыков. Трофей. Он посмотрел на меня с довольной улыбкой и направился к дверям. Пожав плечами, я стянул снега последнее кольцо и, не забыв прихватить двуручный меч, последовал за ним. «Зачем тебе меч?» — удивившись, спросил он. «Скоро узнаешь». Я ответил ему так же, как и он мне недавно. «А помнишь, я толкнул Ричарда локтем в бок, когда мы достигли последнего этажа, как он стонал и молил о пощаде. Ты правильно сделал, что обоссал его труп. Ноэ, замолчи», — я процедил сквозь зубы, сделав страшное лицо. Три ублюдка появились перед нами с крайне недовольными лицами. Да что там с недовольными? Они пребывали в ярости, готовые нас разорвать на мелкие кусочки. «Пшли вон», — я рявкнул на них, «старший сын хочет видеть главу рода. Или кто-то из вас ушлепков хочет последовать за товарищем? Тогда смелее, вызывайте его на бой и погнали». Ричард нервно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Стиснув зубы, он вышел вперед. Один из гвардейцев буквально кинулся на него. На второй тут же его остановил мощным ударом ладони в грудь. «Стой!» — он посмотрел на коллегу с угрозой. «Я пойду», — тот еле сдерживал себя, но все же отступил. «Ага, значит, они не равны друг другу и есть градация. Кто сильнее, тот и прав. Тут по-другому и не бывает, судя по всему. Впрочем, теперь это уже не имело никакого значения. Где он?» Верзила уставился на меня. «На тренировочном полигоне», — я пожал плечами, «пройдемте». Указав рукой на лестницу, я улыбнулся. «Еще один идиот сам лезет в петлю, зачем же медлить? Наоборот, надо ускориться». Я взглянул на часы, «так мы справимся с ними только к утру». Добравшись до тренировочного полигона, мы сразу закрыли за ним дверь. «Для безопасности», — пояснил ей и поспешил к нему, «вон ваш товарищ», указав рукой на один из столбов, за которым виднелся сидевший гвардеец, мы поспешили к нему. «Пора», — я направил струю желудочного сока ему прямо в лицо, но гвардеец оказался не промах, он ожидал подвоха и смог отклониться от нее назад. «Попался», — я расплылся в улыбке, когда двуручный меч со всей дури вонзился ему в лоб. По дороге наверх я приготовил новый план по ускоренному уничтожению гвардейцев. «Зачем нам ходить вокруг да около?» Зашли и сразу обработали голубчика с двух сторон, чтобы он даже пикнуть не успел. Хорошая тренировка перед тем, как надрать задницу Крюгеру. Син вспшка от зайтного покрова мигнула, пропустив меч дальше. «Какая мощь!» Защитений покров не смог остановить удар меча, и он, пролетев сквозь пустую голову гвардейца, устремился к Азаэмеле. Разинув рот, я едва успел отскочить перед тем, как земля в том месте взорвалась невероятно огромным столбом земли. Ей предположить не мог, что парень так силен. Противник оказался повержен за одну долю секунды, а от парня и след простыл. Куда он делся? И взглянул на здоровенную яму. Хорошо, что этот полигон просто исполинских размеров, и для него подобные приемы были не страшны. На фоне всего помещения это была маленькая ямка среди бескрайнего простора земли, песка и десятков колонн. Ноги Ричарда торчали из кучи земли соседству. Парня отбросило взрывной волной и засыпало. На радар подсказывал мне, что он был жив. «Чего ты там разлегся?» Вытащив его из кучи, спросил я, «У нас нет времени, пока ты поймаешь всех червяков». «Каких червяков?» Он подскочил на месте и стал отряхиваться. Если честно, то я подумал, что умер. Было так темно и тихо. Я закатил глаза. «Так, ты и умер», сообщил я, хлопнув его по плечу, «просто я успел вовремя тебя вернуть к жизни». «Серзно?» Он шокровано уставился на меня, «спасибо тебе». «Как ты это сделал?» «Да какая разница?» Я улыбнулся. «И чего я ожидал?» «Конечно же», он поверил, «простофиля эдакий». «Мне даже стало интересно, а его брат был таким же дурнем?» «Скорее всего, ведь они выросли вместе». «Пойдем, настало время для трофеев», я развернулся и поспешил к гвардейцу. «Осталось только этого гвардейца отыскать». «Здесь он», голос у Ричарда был не очень веселый. «Понятно», я ухмыльнулся, когда увидел тело гвардейца. «Кому-то трофеев снега не достанется в связи с отсутствием утова башки». Ее рмазало вместе с половиной тела, превратив в отборный фарш. «Это не значит, что их надо бить слабее», я поспешил предупредить Ричарда, чтобы тот не вздумал ослаблять удар, в надежде не повредить голову. Этот мог додуматься до такого и подставить нас под удар. Моим уловом оказались идентичные кольца. Я до сих пор не мог прийти в себя от осознания мощи этих ребят. Если они такие крутые и являлись, по сути, всего лишь охранниками Крюгера, точно же ждет меня в Восточном. Признаться честно, ей про архимагов стал думать иначе. С чего я вообще взял, что быть архимагом круто в этом мире? Вон, второй около архимаг отлетел к прародителям. А сколько до этого? Видимо, с приходом тварей в этот мир, все кардинально поменялось. Подтверждение своей силы стало что-то вроде визитной карточки. Чтобы все вокруг знали, кто ты есть на самом деле и что с тобой лучше не шутить. Хороший способ оградить себя от ненужных конфликтов и встреч. В бой уже все решала не сила, а мозг и артефакты. Я перекинул дар увеличения веса из покореженного ударом второго меча в один из предметов в сумке. В следующий раз нужно набрать с собой мелочи, чтобы использовать ей в качестве хранилищ. А то с предметами у меня в сумке всегда проблемы. Или они заняты, или это расходники, которые могут понадобиться в любой момент. А монетки много места не занимают. Представляешь, он хотел откупиться от тебя собственной сестрой. Каков подлец! Ведь у него не было сестры, а так бы можно было подумать. Хорошо, что ты разрубил его с первого удара. Настоящий мастер! Гвардейцы уже ожидали нас на лестнице. Видимо, я слишком громко говорил, когда мы вновь поднялись на последний этаж. Господа, я расплылся в улыбке, но вы сами все поняли. Кто следующий? Я вырву тебе сердце. Щенок процедил сквозь зубы самый буйный, показывая, как он будет сжимать его в руки. В этом деле главное не обосраться, пройдемте, в очередной раз я указал на лестницу. Гвардеец сорвался с места, но на полпути остановился и что-то показал своему напарнику. «Надеюсь, нас не ожидает еще одна партия таких же верзил в связи с кончиной этой. Очень бы этого не хотелось». Я уже порядком вымотался. Вытащив из сумки мешочек с концентратом, я сделал надрез и высосал его без остатка. С коротышек мешочки слишком мелкие, только и годятся, чтобы немного взбодриться. Остальные взглянули на меня с завистью. Пусть даже и не думают, делиться с тварями, из чего удумали. Им концентрат уже ни к чему, я взглянул на гвардейца, у которого в груди находился мешочек. Главное, чтобы Ричард про него не прознал и не потребовал себе. А то ведь придется с ним драться. Когда мы спустились в подвал, я заметил, что на радаре появился последний гвардеец. Ах ты хитрая жопа! Так вот, что он показывал своему коллеге. Чтобы тот следовал за нами и вступил в бой при первой же возможности. Строил из ебя бесстрашного бойца, а на самом деле наверняка испугался до усрачки. «Выйдите», я остановился около неприметного закутка. «А ты?» — гвардеец нахмурился. «А я толью и сразу за вами, сил уж не терпеть», я развел руками и поспешил в сторону. Ричард попытался остаться, чем чуть не испортил мой план. Но гвардеец вовремя пришел мне на помощь. «Поторапливайся, к тому моменту, когда он придет, ты уже будешь мертв», — он усмехнулся парню в лицо. «Удивительные твари, и откуда в них столько гонора?» Ричард набычился и поспешил к тренировочному полигону. А вот это плохо, в таком состоянии и без элемента неожиданности он мог и не справиться. Но сейчас меня больше заботил второй здоровяк, который уже находился на полпути к нам. Активировав маскировку, я вжался в самый темный угол и приготовился к атаке.